Так, кто недоволен своими размерами? Объемами? Объемами? Чего будем разбираться в последний день с сантиметрами? А сегодня я просто спрашиваю. Ладно, все довольны, короче. Как я хотела вас поймать, а? Специально завела на эту тему. Так, а с мочой что тогда? Что там, у кого уже есть песочек? Поднимите руки. Кто обнаружил песочек? Нет песочка? Ну, некоторые пузырьки сверху. Пузырьки, вот это и есть маленькие пищи. Да, это все прекрасно. Так, можно пить, да? Пить можно, да? Хорошо. Значит, у кого уже осадки есть? Взвеси, так как медузы такие, то есть есть, все хорошо, все, процесс. И, оказывается, медузы есть, да, все хорошо. Но медузы это вроде свои, да, медуза. Ладно, замечательно, плечи расправили, начинаем. Что делать? Коррекцию зрения. Плечи расправили, не смотрим, да. Ты встаешь там как темновато. Мне, наверное, маловато придется, честно, встать. Может, я свет заслоняю? Ладно, первое. Так, ну, поняли. Подняли. И раз, два, три, четыре. Улыбка, улыбка. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Идем, идем. Полно растающие. Даже без улыбки мне так идет, да? А если бы улыбка была? Хорошо. Умницы. Так, я не вижу там. Девушка. Да. Вы не девушка, что ли? Хорошо. Отлично, руки опустили. Поменяли ракурс света. Один глазик прикрыли. Начинаем одним глазиком. Раз, два, три, четыре, пять. Можно ноги поднимать? Хорошо, хорошо. А некоторые вперед. Не-не, опустили, молодцы, опустили, таблички поменялись. Другой глазик закрыли. Идет у вас хорошо, быстро, молодцы. Настроение поднимаем. И опять одним глазиком туда-сюда. Те, кто на месте, сидят, работают с внутренними. С внутренними. Идем, идем, полно растающие. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Хорошо, опустили. Присядьте все. Давайте мы сделаем памятник. Те, кто работал с органами, памятник на органы. Закрыли глазки, положили ручки на руки. Сказали слова любви органам, ласкам, руки опустили и полностью расслабились. Создаем внутри тишину. Лена, ручки опустили. Расслабьтесь. Отдыхайте, помните, вот в этот момент идет процесс восстановления всего организма. Это один из самых важнейших моментов. Научитесь угонять мысли. Лезут, скажите, идите, я потом про вас буду думать. Сейчас я отдыхаю. Или прям вот облачко проплывает, вы к нему эту мысль прицепили, и мысль летает вместе с облачком. Хорошо, молодцы, сделали вдох, выдох. Открываем глазки. Замечательно. И снова те, кто работал с табличками, встали. Подождите, как заменяется свет. Давайте сделаем такой один запуск, чтобы мы потом, может быть, сегодня еще покорректируем после каких-нибудь упражнений. Лечим. Осанки, улыбки. Поехали. Раз, два, три. Поднимаем, поднимаем. На поляне траву зайцы в полночь косили. Молодцы, и молодцы. Напевали странные слова. Умрастающие. А нам все равно. А и поем все вместе равно. С ними. Руки опустили. Глазки открываем. Сову. Ой, сову. Есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим гайбраму. Это был конкурс, а был сбор придурков, да, профитистов. Это была песня «Гимн». А нам все равно, улыбаемся мы доброй сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную восемь приправу. Глазки закрыли. Вам-то все равно, конечно. Про внимание в любимую руку. А им тоже внимание надо, да, любимым орган? В любимый орган. Это может быть косточка, суставчик, то место, которое является местом, которое чаще всего привлекает ваше внимание. Вот сюда, сюда, сюда, ко мне. Сначала услышьте, как отзывается в этом месте. Налаживаем связь. Хорошо, молодцы. А теперь пошлите туда любовь. Улыбку, и в этом месте отозвалось, запульсировало, откликнулось. Хорошо, молодцы, а теперь соберите энергию своего молодого, красивого, сильного тела и наполните энергией это место. Орган откликнулся. Скажите ему, ты у меня здоровый, ты у меня крепкий, ты вместе со всем моим телом, молодой. И отклик, вот этот прилив жизненных сил почувствуете во всем теле. И спокойно и уверенно в октаве создайте отклик в теле. Дрожь, мурашки, октаву создайте, усильте, вибрации пропустите и скажите, да будет так, и так есть. Поблагодарите орган, что он с вами. Молодцы, хорошо. Расслабились, отдыхаем. Дыхание ровное, спокойное. Еще раз расслабьте тело. Проверьте, ноги расслаблены. Специальная музыка такая. Научитесь в любых условиях расслабляться. Руки расслаблены. Дыхание ровное, спокойное. Молодцы. Умница, хорошо. Не спеша. Заканчивай. Открывай глазки. Придется прощать. Значит, истина меня же видно. Подождите, еще поговорим немножко. А так сразу. Значит, истинно говорят, старят нас не годы, а наши непрощения, обиды, наша внутренняя ненависть, озлобленность. Все это отражается на нашем состоянии физическом. Я помню, у нас есть преподаватель Лена Шумкевич, о которой я вам говорила уже. Она делала доклад о том, доклад о психосоматике, да? И говорила, что 96% заболеваний чисто психосоматического характера. После доклада к ней подошел один профессор и говорит: «Леночка, ты не права. Не 96% психосоматика, а 99% психосоматика. То есть сначала заболевание это на душе, здесь рождается, и только потом переходит на физическое тело. Только один процент травма, травматология, да? И тут ничего случайно не бывает. Не случайно оказываемся на том месте, да, все так уже подготовлено для того, чтобы нам получить урок. Значит, мы пришли в этот мир, и есть законы, законы земли и неба. По этим законам мы проходим такую учебу. И первое, чему мы должны научиться, научиться прощать. Если мы не понимаем, нам даются испытания и обижают нас, приходят в нашу жизнь такие учителя, такой урок иногда преподнесут, мало не покажется. Оклематься не можешь после этого урока. Все. Лежишь, шевельнуться не хочется, да? И злоба, и ненависть сжигает изнутри. Но если ты этот урок не понял, почему тебе именно он пришел, зачем? Если ты не можешь простить, то тебя наказывают чем? Болезнями. Тяжелыми болезнями. Ты опять не понимаешь. Опять говоришь, хоть сдохну, но не прощу. Да? Выбор делаешь сам. Идешь, вздыхаешь. Да? Мы с вами пришли зачем? Чтобы научиться по-другому смотреть на жизнь. Можем мы вернуться в прошлое и все это изменить? Это уже состоявшийся факт. Зачем-то это надо было пройти. Но мы можем вернуться в прошлое своими мыслями и изменить что? Отношение к тому, что там происходило. У нас с вами еще будет прощение на восьмой день. Уже немножечко с другим направлением. Сегодня мы еще пока будем ходить этими закоулками темными, начиная с детства, вытаскивать те занозы, которые болят, которые время от времени выплывают и будоражат, и мешают нам счастливо жить, как вот дети-то, открытые, воспринимающие мир с любовью, наполненные светом. Вот та темнота, та чернота, которую мы впустили в себя, она и не дает нам никак быть счастливыми и здоровыми. Значит, чтобы окончательно избавиться от своего геморроя, да, вот здесь, между прочим, говорит, мы проводим с вами прощение. Я хочу сказать, что еще много-много прощений вам надо будет пройти. Потому что наша память имеет свойство пластами укладывать все те переживания и прятать. Прятать в такие темные углы, что сразу не вытащишь и не распознаешь, что именно там это лежит. Боль. Боль душевная. Когда у детей, у детской группы я провожу, я спрашиваю у детей, маленьких деток: «Дети, скажите мне, пожалуйста, что больнее, физическая боль или боль душевная?» Дети говорят: «Конечно, детей, боль душевная». Понимаете? И в и закончены. А боль душевная не уходит. Так вот, если очистить душу, вытащить оттуда заноды, то тоже боль душевная проходит. Итак, давайте мы с вами разберемся, что же такое за слово психосоматика. Вот аллергия. У нас есть по анкетам такие замечания, что у нас аллергия. Аллергии и все заболевания с кожей чисто психосоматического характера. Рассказывай случай. Девочка маленькая случайно попала к нам на курс. Родители привели ее, потому что не с кем было оставить. А было прощение. Девочки, лет 10. Идет с папой, с мамой. За руку взяла и говорит: папа, мама, а я простила кошку. Какую кошку? У нас дома никогда кошки не было. А помните, вы меня в деревню отправили? Я поехала, смотрю, там кошка с котятами, а кошка дикая, а девочка городская. Никогда кошек не видела. Увидела котят такие хорошенькие. Она хотела взять. А кошка зашипела и ее когтями. Хоп! Девочка испугалась. Запись произошла на мышцах. Испуг. Мягкая, пушистая. Боль. Подсознание. Хоп! Записалась. Что дальше начинает? Как развиваться события? У нее аллергия на все пушистое, да, все. Никто ничего не знает, она забыла про эту кошку. Родители ничего не рассказали, в деревне было. Потом на рыбах, потом астма, в тяжелом состоянии девочка находится. Вдруг она вспоминает, прощает эту кошку во время прощения, и у нее все проходит. Пожалуйста. Она всплыла, всплыла у нее этот случай, она ее отпустила и простила. Да? Или такое вот чувство брезгливости, надуманное чувство, да, преувеличенное. Женщина рассказывает, начинаются курсы. Она говорит, по вечерам девочку, дочку не с кем оставлять, решила отвезти ее в Юрму. Она говорит, ну, а там есть остановка, где там надо, въезжая в Юрму, оплатить въезд. Она притормозила, пока оплачивала. Вдруг, говорит, вот прям под колеса какой-то такой пушистый комочек. Да? Ну, она говорит, я вижу котенок, под ней подошла, говорит, хотела ногой вот так отодвинуться от колес. Лезет прямо под колеса. А отвозить девочку поехала к маме в Юрму, чтобы эти 10 дней она вечерами не одна была с мамой. Девочка выскакивает, говорит, мам, ты что, это же котенок, посмотри, он какой хорошенький. А осень грязно, слякотно, он весь вот там в грязи, и она говорит, я смотрю, глаз какой-то прям, какой, как течет, все равно гноится или что-то. Она говорит, не возьму, мама, давай возьмем бабушки. Все, истерику катает, она нашла какую-то там тряпочку, завернула и кинула в машину. Привезла, говорит, мама, сейчас она заснет, выкинет этого котенка. Ну просто не могла никак от нее отделаться, плачет, вот все. Она, дочка, поезжай, поезжай, мы разберемся. Еду, говорит, и думаю, ну надо же какого-то заразного котенка подобрала с дороги, а вдруг он его лишает. Вот это накручиваю себя. Утром встает, вся покрыта сыпью. Ходит к нам и говорит, вот смотрите, вот сыпь, да, вот это у меня обострение, все-все-все, у меня аллергия. Идет прощение. У нас есть такая фраза, которую мы говорим, развяжите все какие-то узлы с животными. Некоторые животного усыпили 5 лет тому назад, до сих пор ходят, приклеивают на кладбище к этому животному. И думают, можно было спасти, а я усыпил. 5 лет уже там косточки сгнили, а человек пребывает, держит себя в чем? Вот в таком вот состоянии. Мы говорим, отпустите вы животных этих, которых вы уже души замучили просто своим, тем, что вы удерживали всех от себя. И она говорит, этот котенок прямо всплывает передо мной. Я говорю, ну за что я его так? Ну чего мне бы прям, я его там и заразная, может, и не заразная, может, он меня не отвезет. И прощает. И тут же после занятия, говорит, еду прямо к маме, приезжаю. Они его помыли, он такой пушистый, красивый, гладит, зажил. Дочка прямо в морду целует, там вообще таскает все. Мама говорит, котенок хороший, пусть живет. Вот я его взяла, прямо мордочку поцеловала, говорю, прости меня. Дочка говорит, мама, оставайся, котенок спит со мной. Она говорит, я бы раньше ни за что просто вышвырнула бы. А тут, говорит, я сам тоже лег с нами, говорит, мы все... Утро встает, выходит, вот перед всеми, смотрите, чистое, все ушло. Вот что значит психосоматика. Опять мы сегодня пройдемся по всей жизни. И начнем, и помните, первое, с кем обязательно надо развязать узлы, это с нашими родителями. Хотим мы, не хотим. Чего бы мы себе там не придумывали, какие они. Бывают вредные и все такое прочее. Родители Нарбеков всегда говорили, это одно из первых звеньев, которое привело нас в эту жизнь. Мы родители не выбирали. Да? Родители наши, они слуги. Да? Они слуги. Они выполнили. Чисто вот дали нам тело, душа им не принадлежит. Да? Свободная душа пришла. Мы должны быть благодарны, что родители дали нам тело. Все. Они больше ничего не должны. А мы все натягиваем. И это, и то, и пятое, и десятое. Вот такой случай. Правильно, Шукевич? Лена в коляске попала к Нарбекову, я говорю. 6.5 лет она находилась в коляске во время тренировки, во время броска, у нее был сломан позвоночник в двух местах. Врачи, я уже говорила, сказали, все, будет сидеть спокойно, первую группу дайте, чтобы не хотели, не бегали. И вот все вроде началось у Лены. Чувствительность появилась, рука и ног, она никак не вмещается в коляске. Нарбеков ей говорит, ты должна уже встать. Она говорит, не могу. Он говорит, давай-ка мы с тобой покопаемся, а ты во время прощения все, всех простила. Да всех, а родителей. И тут я заплакала. Говорит, я не могу простить отца. Стоп, Лена, Нарбеков психолог, да, давай рассказывай. Она говорит, когда я заболела, папа очень много времени со мной проводил. Он меня носил, потому что она сама не и мыл, и укладывал из каски, из коляски. Девочка росла, стала очень грузной, потому что без движения... возраст, да, ну как бы подросток уже в девушку превращается. И однажды, она говорит, всегда дома было так тихо, спокойно. Вдруг говорит, я слышу на кухне громко говорят родители. Дверь приоткрытая, она говорит, я слышу, папа говорит маме, сама возись со своим инвалидом, я ухожу. Я собрала уже чемодан, у меня есть другая женщина, я хочу жить. И все. У Лены, которая безумно любила своего отца, у нее в этот день ее отправили в реанимацию, потому что у нее на какое-то мгновение аж сердце остановилось. И она, отец все равно ушел. И она не могла простить отца. Она говорит, стой, Лена. Первый отец не должен был тебе ничего не давать, кроме жизни. Ну, он с тобой возился, та-та-та-та-та-та-та, все. Дальше. Представь, он бы пересилил и остался бы с вами. Мама бы также возилась с тобой, не ходила бы на работу. Ты бы сидела в этой коляске, тебе было бы что? Хорошо. А так, а папа ушел. хорошо, мама вынуждена была выйти на работу, все, около тебя никто не возился, тебе стало одно скучно, ты начала искать ходы, как выбраться из этого положения. И что, ты нашла какое-то объявление про систему Норбекова и сказала маме: мама, у меня зрение село, потому что она только читала больше и телевизор смотрела, больше не могла ничего делать. И вот ты пришла сюда зачем? Чтобы встать на ноги, проститься. Елена простила, плакала, простила, помирилась, позвонила отцу. У отца другая семья, есть у нее сводные там, брат, по-моему, сестру. Недавно у Лены умерла мама, но у нее есть отец. Они очень дружные. Она знает, что отец ее так же любит, как раньше. Она встала? Лена встала. Ну, я просто уже рассказывала. Да? Лена – ведущий преподаватель у нас в институте. Вот фильм, когда показывала Лену, я обратила внимание. Она выросла на 18 сантиметров, сделала себе фигуру. Она заняла мисс город Красноярск. Да? Красивая девушка. Закончила медицинский институт. Она создала в Екатеринбурге центр свой. А сейчас ее Норбеков вышла замуж, родила ребенка. Врачи категорически запрещали не рожать. Она родила сына, сын сейчас уже большой, школьник. Она живет сейчас в Москве и работает в институте, ведущей специальности. Дальше. Ни в коем случае нельзя себя винить в чем-то или тем более проклинать. Однажды был такой случай, ко мне подходит женщина и говорит: Валентина Павловна, только один на один разговор. Ну, хорошо, ушли в кабинет, она достает фотографию, красивый мальчик там. Ну, какой он парень красивый, она говорит, это мой сын. Говорит, представляете, он взял, говорит, 10 класс заканчивал, взял и повесился. И я, и вдруг у нее пошла истерика, и я, мать, и не могла остановить, предугадать, почувствовать, что ему плохо. Ничего не было, как бы я должна была своим сердцем, да я проклинаю себя. Стоп, стоп. Она, волосы, глаза безумные, все, молодая женщина, просто как старуха, руки дрожат. Я говорю, во что себя превратили в артист? Это был его выбор. Это был его выбор. Почему вы взяли на себя и вините себя в этом? Вы сейчас не живете. Она говорит, а я не живу. Я с утра и до вечера, она ходит то в церковь, то на кладбище, то мечется. Она не может жить своей жизнью. Что вы делаете? И долго-долго пришлось, и не один раз она проходила десятидневку, чтобы простить себя, принять ситуацию, которая была ей вот так вот дана, вот именно, и сделать какие-то выводы. Про выводы мы будем говорить вам в следующем прощении. Хорошо? Потому что вот такая фраза, например, сегодня я скажу, да, простить даже то, что простить невозможно, сначала кажется кощунственным. Особенно у кого есть такие ситуации. Много случаев бывает. В одном городе одна женщина встала, вот так прямо идет на меня и говорит: вы смеете говорить мне, чтобы я простила людей, которые убили мою маму, издевались над ней, я их должна простить, шарап дверью, и ушла. Ну и как найти, какие слова надо найти, чтобы человек услышал, что выбор она делает сама, уйти ей из жизни или остаться и жить с этим грузом. Как этот груз изменить? Как на него посмотреть с другой стороны? Но разве жизнь этого человека, своего ребенка, она не дороже, чем там, чья бы ни была, да? ради этого ребенка можно побороться, как вы думаете? Конечно. Потому что через все можно пройти в этой жизни. Через все. Значит, каждому по силе воздаются какие-то проверки. Вот такое. Я была в Литве, в городе Шуляне. Может быть, кто-то был. Там есть гора Крестов. Там есть гора Крестов. Это, с одной стороны, просто потрясающее зрелище. Гора, где собрано большущих крестов, неподъемных, из каких-то камней сделанных, металлических, да маленьких. И звон, я не извиняюсь, колокольчиками. Туда приезжают и как бы свою тяжесть вот, на душе оставляют с крестами, навешивают прямо на некоторых крестах целые сотни тысяч крестов. Там многие наши актеры, вот Миронов, я знаю, крест его, как раз я была там, только что ушел этот, наш, наш католический папа, да, вот, римский, и как раз там его тоже крест, там поляки стояли, пели молитвы, да, то есть множество, и я когда увидела эту гору крестов, вот, печь, которая есть, прямо у меня встала перед глазами. Приходит один человек к Богу, мысленно, наверное, и говорит: «Господи, за что ты мне дал это испытание? Я не могу эту тяжесть нести, это невыносимо!» Бог говорит: «Хорошо, вот гора Христов. Иди, выбери крест для себя». И он ходит от одного к другому, ищет самый маленький, самый легкий, самый тоненький, находит из соломки сделанный. Взял, идет, говорит: «Господи, Бог, я нашел себе крестик». Он на него смотрит, говорит: «Глупец, это твой крест. Вот этот крест ты несешь. По силе каждому воздается». Значит, есть силы. Значит, эту силу, та вчерашняя октава, дана вам для того, чтобы вы эту силу в себе рождали, распрямлялись, как один суфийский ученик спрашивает отца: «Я упал, если я падаю, что ты мне скажешь делать?» Он говорит: «Вставай и иди. А если я снова паду, что ты мне скажешь?» «А я скажу тебе опять: вставай и иди. А если и сколько же раз мне так падать и подниматься?» «Каждый раз я тебе скажу: вставай и иди, потому что тот, кто не встал, не поднялся, он мертв». Пока душа, пока сила, значит, надо вставать и идти. Вы взяли ответственность за себя сегодня. Вы очищаете эту душу. Чем больше вы будете прощать, да Бог с ними. Бог им судит, мы не судим. Наша задача — научиться прощать. Мы делаем выбор, куда смотреть, в сторону болезни. Значит, там уже смерть стоит, ждет, радуется. Да? Или мы повернулись в сторону жизни. И там свет. И мы идем туда. Но для этого обязательно, знаете, не прощение — это с той стороны, стороны, со стороны болезни. А прощение — с другой. Вы делаете выбор. Прощать или нет. И попробуйте, и сделайте так. И сумеете простить. И знаете, что те люди, кого вы не простили, они от этого не страдают. Это только вы страдаете. От вас идут как присоски к тем людям. Как только вы начинаете опять, они получают энергию от вас. Им хорошо, а вам плохо. Вы теряете свое здоровье. Делаете нагрузку своего организма. Это понятно? А что случилось с той женщиной, которая в дверь ушла? Ой, вы знаете, она потом много-много раз если честно. Много-много раз уходила. Потом, когда я приезжала, она всегда приходила. Она покрасилась в рыжий цвет. Глаза у нее синие-синие стали, а то не было даже глаз не видно. Заплаканная надо быть. Да? И она всегда выходила перед всеми и говорит, я простила, люди, я простила. Я нашла в себе силы. Потом у меня еще были такие посланные испытания. Она говорит, если бы я тогда не простила, я бы не выдержала этих испытаний. То есть осознание, осмысление. Я ее прям солнышко называла. Ну что, готовы? Возможно, прощение себя тоже в этом будет? Обязательно. Обязательно. Я буду вас вести, вы будете, я думаю, да, и больше не выключается. Вот так вот. Ага. Пускай это будет свет. Что вы пришли в кинотеатр смотреть фильм. Этот фильм о вас. И вы видите заглавие «Ваша жизнь». И написано «Детство». Отправляемся прямо в свое детство. Чуть-чуть наклонились вперед и дали телу возможность погрузиться в раздумья, в воспоминания, может быть, сегодня болезненные. Вспомните, может быть, уже не такую молодую маму, как в тот раз, а женщину, которая отдала часть своей жизни, часть своих сил вам. С любовью и нежностью скажите, мама, я тебя за все прощаю. И я тебя люблю. Простите отца своего, особенно если вы его знать-то не хотели. Другого отца не дано. И помните, если нет живых родителей или тех людей, с которыми вы сейчас будете проводить прощение, душа прощение найдет. Простите и тех людей, которые в детстве, может быть, заменяли вам родителей и причиняли боль и страдания. Это может быть физическая боль. Это Это могли быть и дети. Дети бывают иногда такими жестокими. Дразнились, смеялись, издевались. Вспомните, вспомните эти ситуации. Когда этот маленький ребенок был затравлен, плакал, испытывая душевную боль. Бог он судья. Пусть идут с миром, скажите, я вас прощаю. И входим в другую дверь, в которой написана ваша юность. Пройдите по своей жизни и вспомните себя юными, открытыми, доверчивыми. Как иногда этой открытостью, доверчивостью могли пользоваться. Чувство обиды, чувство предательства, измены. Унижение собственного достоинства. Простите этих людей. Судья. Вспоминаем самые больные какие-то ощущения, вытаскиваем, усиливаем специально. Идем этим путем, дорогой, дорогой воспоминания, заглядывая сокровенные уголки души. Вытаскиваем эту боль наружу. Себя стеснялся. Простите себя того молодого, который был недоволен своим телом, своим лицом. Попросите прощения у себя. Простите себя за то, что вы не принимали себя такого, какой вы есть. Жизнь иногда подбрасывала такие уроки, которые надо было пройти. И измены. и неудач. Все ранило, ранило душу. И занозы оставались глубоко в душе. Выходим в коридор и видим другую дверь. Написано «Ваша жизнь». Входите туда. Простите себя и скажите себе: ты ни в чем не виноват, ни в чем не виноват. Простите за то, что вы впускали в свою душу, в свое сердце злость, ненависть, чувство тоски и одиночества. Простите за то, что вы ругали себя мысленно, не дай Бог проклинали. Скажите: родной, любимый, я тебя за все прощаю. Ты ни в чем не виноват. Вспомните глаза своих близких людей. Может быть, и вы иногда срывались на них, обижали. Простите себя за то, что вы это делали. Вчера вы были совсем другими, а сегодня вы новый человек. И мы идем в будущее. Не тащите за собой этой боли. А теперь вспомните, может быть, тот случай, который больше всего ранит вас, и вы даже боитесь вытаскивать и вспоминать его, нестерпимая боль, обида. Учимся прощать так людей, пока они живы и пока у нас есть время для прощения. Пускай идет. А теперь вспомните лицо того человека, который причинил вам особенную боль. И простите его. И скажите: Господи, прости ты его. И будьте честными с собой, со своей душой. Не лукавьте. Откройте ее для себя, чтобы очистить его. Сегодня вы как на исповеди сами с собой, как перед Богом. Вы-то знаете все. Подчищаем эти хвосты, которые не дают справиться со своими проблемами. Прощаем и идем по дороге жизни. сбрасывая со своих плеч ту тяжесть, которая не дает ей свободно дышать. Скажите себе, ну хватит, на сегодня хватит, достаточно. Медленно распрямляемся, садимся прямо и овладеваем управлением своими эмоциями. Да, поплакали, надо было, шло очищение. Сбросили тяжесть. Хорошо. Замечательно. Почувствуйте, как силы войдут. Как изменится состояние внутреннее органов. Как изменится внешнее лицо. Подойдите завтра к зеркалу или сегодня. У вас совсем другое лицо будет. После прощения все морщинки уходят, просто чистые. И глаза возвращают свой блеск. Потому что все наши проблемы – это наше состояние души. Начинаем фантазировать, как дети. Представляем, что мы перенеслись в светлый летний лес. Идете, солнце светит, птицы поют. Это было вчера, оно прошло, его больше никогда не будет. Вы сегодня другой. Сильный и свободный человек. Расправьте плечи. Только сильные могут прощать. И посмотрите вперед в будущее. Путь усеян цветами. Это ваша жизнь. И порадуйтесь, вы сделали это для того, чтобы быть свободными, чтобы сбросить с себя этот груз, который тащили по жизни, для того, чтобы вы были здесь и теперь. Светлыми, счастливыми, улыбчивыми, как дети. И не спеша расправляйте плечи еще. Улыбки натягивайте на себя. Скажите, что это все прошло? Действительно, никогда не вернется это в мою жизнь. И тени прошлого меня больше не касаются. Я выбираю путь к свету, к любви, радости. И спеша открывайте глазки. и протяните руки друг к другу. И возьмите за руки и знайте, что в жизни всегда будут люди, вы не одни. Всегда будут люди, и придет и помощь, и поддержка, и вы всегда сможете быть с другими также, взявшись за руки. Улыбнитесь друг другу, на ангельские лички посмотрите. Спасибо. Ну что, как настроение? Во! Кто простил? Я. Что так? Кто простил? Я. Кто есть сильный человек? Я. Кто есть победитель? Я. Молодцы. Ну что, аплодисменты себе. Хорошо. Ну что, перерыв заслужили? Да. Молодцы. Сейчас до перерыва прямо друг к другу подойдите и попросите прощения. Учимся, да, на всякий случай. Просто простите. Может, одели, может, маму когда-то разбудили. Может, посмотрели как-то не так. Попросите прощения друг у друга. И вы меня простите, ради Бога. Простите нас. Простите нас заранее. Я вам говорю.